Житие преподобного Александра Свирского. Память 17-30 апреля. Преподобный Александр Свирский родился 15 июня 1448 года, в день памяти пророка Амоса, и при крещении назван в честь его. Всю жизнь, пребывая вдали от исторических событий, преподобный Александр, светоч монашества, в глубине лесов русского севера творил иную, духовную историю, удостоившись необычайных даров Святаго Духа. Родители его, Стефан и Васса Василиса, были крестьяне приладожского села Мандеры на берегу реки Аяти, притока реки Свири. У них было двое детей, которые уже выросли и жили отдельно от родителей. Но Стефану и Васе хотелось иметь еще одного сына. Они усердно молились и услышали голос свыше. «Радуйтесь, доброе супружество, вы родите сына, в рождении которого утешение Бог подаст своим церквам». Амос рос особенным отроком. Он был всегда послушен и кроток. Избегая игр, смеха и сквернословия, носил скудную одежду и так изнурял себя постом, что вызывал беспокойство матери. По исполнению совершеннолетия он однажды встретился с валаамскими монахами, пришедшими на Аять для покупки необходимых монастырю вещей и по другим хозяйственным нуждам. Валаам к этому времени уже слыл монастырем высокого благочестия и строгой подвижнической жизни. Разговорившись с ними, юноша заинтересовался их рассказом о скитской по двое-трое вместе и отшельнической жизни иноков. Зная, что родители хотели женить его, юноша в 19 лет тайно ушел на Валаам. Под видом спутника ему явился ангел Божий, указавший путь на остров. 7 лет жил Амос в монастыре, как послушник, ведя суровую жизнь. Дни проводил он в трудах, ночи в бдении и молитве. Иногда, обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в лесу до утреннего пения птиц. В 1474 году Амос принял постриг с именем Александр. Через несколько лет родители случайно узнали от пришедших в Мадеру карелов, куда пропал их сын. По примеру сына, родители вскоре также ушли в монастырь и приняли постриг с именами Сергий и Варвара. После их смерти преподобный Александр, по благословению игумена монастыря, поселился на уединенном монастырском острове, где в расщелине скалы устроил келью и продолжил свои духовные подвиги. Далеко разнеслась слава его подвигов. Тогда преподобный в 1485 году удалился с Валаама и, по указанию свыше, избрал место в лесу на берегу прекрасного озера Рощинского, которое стало впоследствии именоваться святым, близ реки Свирь. Тут преподобный устроил себе хижину и в одиночестве прожил 7 лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время святой испытал лютые страдания от голода, стужи, болезней и дьявольских искушений. Но Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника. Однажды, когда, страдая тягостными недугами, преподобный не только не мог встать с земли, но и приподнять голову, он лежал и пел псалмы. И вот ему предстал преславный муж. Положив руку на больное место, он ознаменовал святого крестным знаменем и исцелил его. В 1493 году на жилище преподобного во время охоты на оленя случайно набрел соседний владелец Андрей Завалишин. Пораженный видом праведника, Андрей поведал ему о свете, виденном ранее над этим местом, и умолил преподобного рассказать ему о своей жизни. С тех пор Андрей стал часто посещать преподобного Александра и, наконец, по его наставлению, сам удалился на Валаам, где принял постриг с именем Адриана. Впоследствии он основал Андрусовский монастырь и прославился святой жизнью. Представление 1549 Память 26 августа, 8 сентября и 17-30 мая. Андрей Заваришин не смог умолчать о подвижнике, несмотря на данное ему обещание. Широко разнеслась слава праведника, и к нему стали собираться иноки. Тогда преподобный уединился от всей братии и устроил себе отходную пустынь в 130 саженях от общего жилища. Там ему встретилось множество искушений. Бесы принимали звериный облик, свистели по-змеиному, понуждая преподобного бежать. Но молитва святого, словно огненный пламень, палила и разгоняла бесов. В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного в заповедном месте, ему было явление Живоначальной Троицы. Преподобный ночью молился в отходной пустыне. Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему трех мужей, облеченных в светлые белые одежды. Освещенные небесной славой, они сияли чистотой ярче солнца. Каждый из них держал в своей руке жезл. Преподобный пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, мужи сказали: «Уповай, блаженнее, и не бойся». Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. Он снова пал на колени, взывая о своем недостоинстве, но Господь восставил его и повелел исполнить указанное. Преподобный спросил, во имя кого должна быть церковь. Господь же сказал: «Возлюбленный, как видишь говорящего с тобою в трех лицах, так и созижди церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». И тотчас преподобный Александр увидел Господа с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и он стал невидим. В истории Русской Православной Церкви это божественное нисхождение известно как единственное. После этого явления преподобный стал думать, где строить церковь. Однажды, во время молитвы к Богу, он услышал голос свыше. Посмотрев высоту, преподобный увидел ангела Божия в мантии и куколе, подобно как видел преподобный Пахомий Великий. Ангел, стоя в воздухе с простертыми крылами и воздетыми руками, произносил: «Един свят, един Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Аминь». И потом обратился к преподобному: «Александр, на этом месте да созиждется церковь во имя явившегося тебе в трех лицах Господа, Отца и Сына и Святаго Духа, нераздельной Троицы». И трижды перекрестив место, ангел стал невидим. В том же году была построена деревянная церковь Живоначальной Троицы. В 1526 году на ее месте воздвигнута каменная. Сразу же по построению церкви братья стали упрашивать преподобного принять священство. Он долго отказывался, считая себя недостойным. Тогда братья стали молить святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, представление 1516, память 16-29 марта, чтобы он убедил преподобного принять сан. В том же году преподобный ездил в Новгород и получил посвящение от святителя. Вскоре затем братья умолили преподобного принять игуменство. Став игуменом, преподобный сделался еще смиреннее, чем прежде. Одежда его была вся в заплатах, спал он на голом полу. Сам готовил пищу, месил тесто, пек хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом просил игумена послать из иноков тех, кто празден, за дровами. «Я празден», — сказал преподобный и стал рубить дрова. В другой раз также начал носить воду, а ночью, когда все спали, преподобный обходил кельи, и если слышал, где суетные разговоры, легонько стучал в дверь и уходил, а утром наставлял братью, налагая епитимью на виновных. Под конец жизни преподобный Александр задумал построить каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Было заложено основание храма. Однажды вечером, после совершения акафиста Пресвятой Богородицы, преподобный сел отдохнуть в келье и вдруг сказал келейнику Афанасию: «Чадо, трезвись и бодрствуй, потому что в этот час будет чудное и ужасное посещение». Послышался голос, подобный грому: «Се Господь глядит, и рожша его». Преподобный поспешил пред сенью кельи, и его осиял великий свет, распространившийся над всем монастырем ярче солнечных лучей. Посмотрев, преподобный увидел над основанием Покровской церкви, сидящую на алтарном месте, словно царица на престоле, Пречистую Богородицу. Она держала младенца Христа на своих руках, а множество ангельских чинов, блистающих неизреченной светлостью, предстояло ей. Преподобный упал, не стерпев великого света. Богородица сказала: «Восстань, избранник Сына и Бога моего, ибо вот пришла посетить тебя, возлюбленный мой, и посмотреть основание моей церкви. А за то, что молился об учениках и обители твоей, вот отныне всем она будет изобиловать, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем неотступно буду от обители твоей, подавая неоскудно все потребное. Смотри же, наблюдай тщательно, сколько иноков сошлось в твою паству, которые тобою должны быть наставлены на путь спасения о имени Святой Троицы». Преподобный встал и увидел множество иноков. Матерь Божия снова сказала: «Возлюбленный мой, если кто и один кирпич принесет на построение церкви моей, во имя Иисуса Христа, Сына и Бога моего, не погубит и мзды своей». И она стала невидима. Перед своей кончиной преподобный проявил удивительное смирение. Он призвал братью и повелел ей: «Свяжите тело мое грешное по ногам веревкой и отволочите его в болотную дебрь, и, закопавши во мху, потопчите своими ногами». Братья отвечали: «Нет, отче, не можем сотворить этого». Тогда преподобный указал не хоронить его тело в обители, но в отходной пустыне, у церкви Преображения Господня. Прожив 85 лет, преподобный 30 августа 1533 года отошел ко Господу. Дивными чудесами прославился преподобный Александр Свирский при жизни и по кончине. В 1545 году ученик и преемник преподобного игумен Иродион составил его житие. В 1547 году началось местное празднование памяти преподобного и была составлена служба ему. В 1641 году, 17 апреля, при перестройке церкви Преображения, были обретены нетленные мощи преподобного Александра Свирского, и ему установлено общецерковное празднование на две даты — день представления 30 августа 12 сентября и день прославления обретения мощей 17-30 апреля. В тот же день, 17-30 апреля, празднуется память преподобного Ефрема Великого Мацхварели Грузинского.